Глава 13. Как только мы перетащили общие личные вещи и разместились на нижней грузовой палубе, паром вздрогнул и завибрировал. Рампа сложилась, мы отчалили. Карим сразу сказал, что незачем терять время, и достал стимулятор. Я закатала рукав. Напротив меня сидели Эрика и Иштан, и их кураторы готовились сделать им инъекции. Видимо, сговорились заранее. Какое задание? Отрабатываем быстрое переключение и передачу бойца от одного медиатора к другому. По моей команде подключаешься к тем, кого я назову. Паром качнуло, и меня замутило. Есть подключаться по команде. Я бы с большим удовольствием вылезла с нижней палубы на верхнюю, туда, где стояли два наших вездехода и транспортная платформа. А то пока мы разгружались, я ничего не видела. Хольт орал, если ему казалось, что кто-то слишком медленно двигается. По сторонам не поглазеешь. А потом чуть ли не пинками погнал нас вниз. А я бы посмотрела на море. Первый раз в жизни. Конечно, это не настоящее море. Это пролив, из которого торчат маленькие каменистые острова, поросшие елками. Но я не привередливая. Мне и такое пойдет. Нам предстояло плыть часа два до одного из островов, находящегося прямо на границе между Церой и Северным Союзом. Это называлось «Территория совместного влияния», общий остров для наших двух стран. От солдат из группы Дали я узнала, что некоторые из них там уже были 2 года назад, тоже на совместных учениях, когда еще числились в обычном, а не секретном подразделении. Они говорили, остров довольно большой. На одном его конце есть маленькая деревушка, называется Ранта. На Норска это значит просто берег. Там живет человек 100. Но есть бар, куда можно пойти, если разрешит командир. И церковь, если вдруг надо. А на другой половине острова такой рельеф. Скалы, ущелья, обрывы, 2 озера, мелкое и глубокое. Даже пещеры есть. Самое то отрабатывать спасательные операции. Хотя мы и продолжали держаться особняком, формально нас с группой сержанта Дали объединили. Нейроимплант теперь был у каждого, и у всех на форме появилась буква «М». И я хорошо знала, как выглядит каждый из них внутри своей головы. Эта тренировка тоже была стандартная. Кураторы иногда нас так гоняли. Карим сказал как-то, что эта тренировка и для них тоже. Они должны научиться координировать свои действия, чтобы вместе успешно координировать наши. Мы должны были переключаться, не пересекаясь. Вдвоем подключиться было невозможно. Кто первый успел, тот с модификантом и работает. Но на этом мы теряли секунды. А в бою секунды значит очень много. За все время мы ошиблись 2 раза, в самый первый день. И больше такого не случалось. Может, мы чувствовали ответственность, а может, боялись Хольта. Я тогда полночи приседала с Эрикой на плечах. Стимулятор подействовал, и я старательно удерживалась от того, чтобы не отключиться полностью, слушать, что говорит Карим. Одно имя за другим. Разные ощущения, странные, но уже знакомые. Муха, бьющаяся о стекло. Запах нагретого асфальта. Чувство, с которым бежишь со всех ног, и земля бьет тебя по пяткам. Музыка, которая стала цветом, нота высокая и низкая одновременно. Чувство, будто тебя замотали в полиэтилен. Ощущение, что зубы впиваются в сырое мясо. Руки погружаются в теплый песок и ответное ощущение принятия. Ветер, который несет тебя, будто ты фантик и засохший лист. Ток, гудящие провода, высокое напряжение. Ощущение, будто проводишь языком по шершавой стене прямо по побелке. Сумерки и низкие облака над степью. Водка, бензин, пузырьки лопаются внутри тебя, будто в газировке. Сержант Дали тоже решил даром времени не терять. И я слышала чужими ушами, как он рассказывает об идеологии терроризма, то и дело переключаясь на недавний теракт в Агневице. Наконец, все закончилось. И я пришла в себя как раз на словах Дали о том, что основной источник финансирования Ин-Урма-Эва – торговля наркотиками и запрещенными имплантами. Несколько секунд я сидела, не шевелясь, и думала, откуда берутся эти ощущения. Почему я уверена, что бензин на вкус именно такой? Откуда я знаю, что чувствуешь, если рвешь зубами мясо, и кровь стекает по подбородку? И еще эта степь. Я никогда там не была. Откуда мне знать, какую тоску чувствуешь, когда низкие облака и ранние сумерки и теплый ветер колышет траву? Потом я тряхнула головой и полезла в рюкзак. Помимо стандартного набора, сменной одежды, гигиенических принадлежностей, спального мешка и прочего, там лежал запас кислых конфет. Я сунула в рот сразу несколько и обратилась к Кариму. «Разрешите выйти на верхнюю палубу?» Карим замешкался. «Голову проветрить немного», — пояснила я. «Я поговорю с твоим сержантом». Сержант Хольт моей просьбе ожидаемо не обрадовался. По его мнению, всем солдатам полагалось не лазать по парому туда-сюда, а сидеть внизу и слушать, как террористы забивают подросткам голову величием нации, вырасти которому мешает только отсутствие в нашем правительстве еще одного галыша, и потом отправляют их в школы со взрывчаткой в комах. Но Карим сказал, что это необходимо, и Хольт нехотя кивнул. Я дождалась, пока Хольт уйдет кошмарить кого-нибудь еще, и спросила: «А можно Коди пойдет со мной?» Я придала лицу страдальческое выражение. «Мне правда как-то не по себе. Не хотелось бы свалиться за борт. Если сержант Хольт разрешил мне...» «Да, конечно», — кивнул Карим. Он хорошо ко мне относился и думал, что я плачу ему тем же. «Плохо? Очень?» — обеспокоенно спросил Коди, подавая мне руку и помогая встать. «Медиатор?» Каждый раз, волнуясь, он начинал пропускать слова. Его словно отбрасывало назад во времени, когда он учился говорить после операции и по привычке жестового языка изъяснялся отдельными словами, исключая все лишнее. «Тебе очень плохо. Это из-за твоей медиаторской работы?» Вот что он собирался сказать. «Терпимо», — показала ему жестами. «Ты разве не хочешь посмотреть море?» Коди улыбнулся и кивнул. Мы поднялись по узкой темной лестнице. Пол раскачивался под ногами. Обеими руками я упиралась в стены. И если бы не ежедневные упражнения Карима на равновесие, точно свалилась бы. Я толкнула дверь, нырнула в низкий проем, и внезапно мир распахнулся. Стал огромным, шумным, мокрым. Порыв ветра едва не столкнул меня обратно, но Коди поймал меня и помог выбраться. Щурясь от солнца, я пролезла между вездеходами, добралась до борта и свесилась вниз. Меня обдало брызгами. Я отшатнулась назад и рассмеялась. «Море!» Широко улыбаясь, я обернулась к Коде. «Море! Море!» Крикнул он в ответ и раскинул руки. Мы оба видели такое впервые. И нам не надо было ничего говорить. «Море!» Этого было вполне достаточно. Это значило: «Смотри, это море! Мы никогда в жизни не видели столько воды и столько неба и не дышали таким воздухом!» И еще: «Мы видим море и увидим еще очень много всего. Мы никогда и не думали, что с нами это случится. И мы здесь, мы вместе, мы встретились. И теперь точно все будет хорошо». Коди что-то сказал, но из-за ветра и рева мотора я его не услышала. «Не слышу», — произнесла я одними губами. «Я говорил», — повторил он жестами, — «это будет здорово работать вместе». «Да», — кивнула я, — «здорово». И впервые я в самом деле так думала. Лагерь мы разбивали уже в сумерках. Мы причалили в Ранте, и Хольт снова заставил нас погрузиться в рекордно короткое время. Так что я опять ничего не рассмотрела. А потом мы ехали через весь остров к месту нашей стоянки. И одновременно с нами подъехали еще 4 машины. Серые с синим грузовики Северного Союза. Разгружаясь, мы то и дело посматривали друг на друга. Каждый, с кем я встречалась взглядом, улыбался мне. Некоторые приветственно махали или кивали. И в конце концов я тоже сумела изобразить на лице дружелюбие. Хотя чувствовала скорее настороженность. Я никогда в жизни не видела вживую кого-то из другой страны. Чего от них ждать? Все начальство, даже кураторы, ушло на короткое совещание. Потом появились наши сержанты и принялись руководить сборкой жилых куполов. Я думала, нас просто поделят поровну, но оказалось, что для девушек выделили отдельный купол. А поскольку нас было мало, то он был общим для обеих групп. Так что моими соседками, кроме Эрики и Ари, оказались две высокие светловолосые девчонки из Северного Союза — Ханнеле и Биргит. Обе они изъяснялись чудовищным акцентом, а норская из нас троих знала только Эрика. И купол мы ставили, общаясь в основном жестами. Когда мы почти закончили, явились Коди и Детлев. «Нужна помощь?» — спросил Детлев. «Нет», — ответила Биргит. «Да!» — одновременно с ней кивнула Ханнеле. Они переглянулись с улыбками. «Отнести это!» — Ханнеле показала на ящики, которые были сложены неподалеку. «Наши... ламитин! Тепло!» «Они не тяжелые», — сказала Ари. «Я могу сама». Они были тяжелые, эти ламитин, то есть обогреватели. И мы планировали перетаскать и собрать их позже. Но, конечно, не для модификантов. «Я принесу», — вызвался Детлев. Подмигнув Ханнеле, он отправился за ящиками и уже через минуту вернулся. Я могла бы понять его рвение. Ханнеле была красивой, настоящая принцесса Севера из древней баллады. Волосы как лен, и глаза как васильки, и все такое. Могла бы понять, если бы не знала, как сильно он привязан к Эрике и как ждет, когда, наконец, Коди ей надоест. Детлиф никогда не показывал этого. За исключением того случая, когда его накрыло на минус втором этаже желтой зоны, и он все мне выложил. Он ни за что не сделал бы ничего плохого Коди. Никогда не стал бы вмешиваться в их странные отношения. Но я все видела в его голове. Ребята принялись открывать ящики, но почти сразу их вызвали в другой конец лагеря, и мы снова остались одни. Ханнели проводила Детлифа взглядом. Повернувшись к Эрике, она что-то сказала. Эрика пожала плечами. «Что она говорит?» — поинтересовалась Ари. «Спросила, как он это делает», — нехотя объяснила Эрика. Я могла понять ее удивление. Если бы я не видела и не чувствовала, как они втроем растащили на запчасти ветрогенератор, тоже не поверила бы. «У него усиленные мышцы!» — радостно сообщила Ари и для верности показала на свою ногу. «Усиленные! Понимаешь?» Ханнели кивнула. «Мы можем много всего!» — похвасталась Ари. «Арета и Эрика! И еще у нас есть парень, Иштон, потом покажу. Они вообще...» «Поменьше говори!» — оборвала ее Эрика. «В общем, увидите!» — быстро закруглилась Ари. Но ее явно тянуло поболтать, и она спросила... «Как вы сюда добрались? Тоже на пароме?» «Мы приехали мост», — покачала головой Ханнели. «Приехали по мосту? От самого Северного Союза?» «Нет», — Ханнели замотала головой, не переставая улыбаться. Улыбкой она, кажется, компенсировала нехватку слов. «Ехать паром от Котти до Нарга. Это Саари». «Остров», — подсказала Биргит. Голос у нее был низкий и хриплый, почти мужской. И сама она напоминала парня со своими широченными плечами и выступающей челюстью. «Да», — подумала я с сочувствием, — «ей, наверное, так не подмигивают». «Остров», — повторила Ханнели, растягивая букву «С». «Оттуда мост на другой остров. И еще на другой остров. И сюда. Мост вон там». Она указала куда-то на север. «Нам повезло попасть сюда», — сказала Биргит. «Почему? Это что, опасно, да? Мосты старые?» — жадно спросила Ари. «Нет!» — Ханнели замотала головой так, что волосы рассыпались по плечам. «Попасть сюда!» — она топнула ногой и добавила что-то на норска. «Повезло, что взяли», — пояснила Биргит. Я повернулась к Эрике. «Хоть она что-то понимает?» «Они рады, что их взяли на учение», — пояснила Эрика со вздохом. Ролью переводчика она тяготилась. «В Северном Союзе служба для женщин не обязательна, но без нее на хорошую работу не возьмут. Чем больше достижений за время службы, чем больше опыта они получат, тем лучше потом устроятся». «Да!» — кивнула Ханнели с широкой улыбкой. «Потом можно даже сделать одла». «Фарма», — поправила Биргит. «Взять свою землю». «Ферма», — вздохнула Эрика, распаковывая последний обогреватель. «Они получат землю в аренду на 100 лет». Я бы еще с удовольствием послушала про мосты между островами и аренду земли, но браслет на моей руке завибрировал. Эрика тоже посмотрела на свое запястье. Нас вызывали. Когда мы дошли до купола, в котором разместился медицинский блок, Иштон был уже там. Тренировка была стандартная. Никого не стали отрывать от работы ради того, чтобы мы рисовали круги и квадраты. Так что кураторы заставляли нас переключаться по какой-то одной им понятной системе. Как назло, раз за разом я оказывалась в голове Рейниса, Петера и Каукса. Того парня, который был похож на сырое мясо. Так что через пару часов, когда все купола были поставлены и ужин приготовлен, я вконец измоталась. С трудом запихнув в себя пару ложек, казалось, у еды был вкус крови и меня едва не стошнило, я поднялась и вышла. Все устали, проголодались, все были взбудоражены. Кто-то знакомился, кто-то обсуждал северных девчонок. Особенно, как я понимала, Ханнели. На меня никто не обратил внимания. До вечерней переклички оставалось еще полчаса. Надо было успеть прочистить голову. Кислые конфеты лежали в рюкзаке, но я была уверена, что и у них сейчас будет мерзкий привкус. Лагерь окружали деревья. Невысокие кривые сосны, растущие прямо из серой скальной породы, из трещин в камнях. Я подошла к одной из них, потёрла щекой. На секунду стало легче, но тут же мне показалось, что кора расплавилась от моего прикосновения. Стала мягкой, липкой. Я шарахнулась в сторону и ещё целую секунду видела, как от дерева к моему телу тянутся тёмные нити. Меня передёрнуло. Внутри поднималась волна злости, и одновременно захотелось плакать. Я схожу с ума? Кто вообще знает, что происходит с медиаторами со временем? Что если гердоктор проверяет не только, к какому количеству людей я могу подключиться, но и сколько вообще времени выдержу? Затылок начал болеть. Как там говорил Карим? Исследования определят будущее наших вооруженных сил? Но им же наверняка нужно знать обо всех последствиях, обо всех рисках, прежде чем расширять программу. И чем быстрее все эти последствия наступят, тем получается лучше. Что если совсем скоро я вслед за той девчонкой стану серым туманом? Я шагала, сама не замечая, все быстрее и быстрее, и едва не упала, неожиданно влетев в воду. Остров кончился. Давно уже наступили светлые северные сумерки. В спокойной воде отражались редкие звезды. Вдоль горизонта словно провели маркером желто-рыжую полосу. Вдалеке я видела огоньки. То ли лодка, то ли соседний остров. Опустившись на корточки, я погладила мокрые камни и скользкие водоросли. Дотронулась до воды. Она оказалась ледяной, но неожиданно от этого мокрого холода мне стало легче. Не успев ни о чем подумать, я скинула ботинки и носки. Стянула и бросила на землю куртку, майку и штаны. Сверху положила нижнее белье и вошла в воду. Ноги тут же свело, но я продолжала идти. Шаг другой. И вот я уже по пояс в ледяной воде. Еще шаг. От холода перехватило дыхание. Я погрузилась по плечи, и сердце едва не остановилось. Но мне определенно становилось лучше. «Я вода», — сказала я вслух, сжала зубы и окунулась с головой. Плавать я не умела. Я просто зависла посреди темноты. В ушах шумело, холод постепенно уходил, и не было ни Мадженты, ни доктора Ланги, ни Рейниса с его ментальными лезвиями, ни страха, не было ничего. Только я и вода. И мне было хорошо. Пока вдруг какая-то сила не рванула меня вверх. От неожиданности я закричала и сразу наглоталась воды. Но тут сработали рефлексы, вколоченные в меня сержантом Дали на дополнительных занятиях. И, развернувшись, я резко выбросила кулак вперед и вверх. Мой кулак врезался в чей-то нос. Человек отпрянул, выпустив меня. И с некоторым удивлением я увидела перед собой полностью одетого мокрого Петера. «Ты что творишь?» — возмутилась я, пытаясь откашляться. «Я думал, ты тонешь», — сказал он. «Ты ненормальный?» Я вырвалась из его рук и медленно побрела к берегу. Судя по звуку, Петр пошел следом. «Ты долго была под водой». «А ты что, за мной следил? Я, блин, медиатор. Мне надо всякую чушь делать, чтобы не было дерилизации, понял? Если увидишь, как я сосновые иголки жру, будешь их у меня изо рта доставать». «Прости», — сказал Петр, помолчав. Я, наконец, выбралась на берег, вытерлась футболкой и принялась натягивать одежду. Меня колотила крупная дрожь. Петр стоял, отвернувшись и глядя на огоньки на горизонте. Его тоже трясло. Камни под его ногами стали темными и блестящими. Кинулся меня спасать, надо же. Даже ботинки не снял. «Я испугалась», — сказала я. «Думала, что схожу с ума. Мне нужны были очень сильные ощущения, чтобы это перебить». «Да повернись уже, что я с твоей спиной разговариваю?» «Я обычно разное делаю, чтобы прийти в себя, но в этот раз ничего не помогало». Я подумала... «Знаешь, я ведь ее видела», — сказала я шепотом. «Кого?» — спросил Петр. Он так и стоял ко мне спиной. Здесь не было камер, и даже если мой трекер передает информацию, прямо сейчас меня вряд ли кто-то слушает. Ту девушку, медиатора, которая была до меня и Эрики. Теперь Петр резко обернулся и посмотрел на меня. «Нет», — покачал он головой. «Зачем ты так? Я же знаю, что она... что ее нет в живых». «С чего ты это взял?» «Я знаю». «Поверь, она жива. Лежит в желтой зоне с трубкой во рту и заклеенными глазами. Но она все еще медиатор. и очень сильный. Она все время пытается связаться с кем-то, только далеко не дотягивается. Петр, кажется, сделал всего один шаг, но оказался очень близко ко мне. Откуда ты это узнала? Я там была. Случайно. Это было в тот день, когда... Ну, на полигоне, помнишь? Потом вечером мне стало плохо. Я пошла за помощью в желтую зону и спустилась ниже, чем надо было. Я чувствовала, что она там. Чувствовала ее присутствие. Но знаешь, это было очень страшно. Она была как серый туман, который тянется к тебе, тянется. Я сбежала. Я не знаю, чего она хотела, но я уверена, она все еще пытается что-то сделать. Кого-то зовет. Я не видела лицо Петра в темноте, но слышала его дыхание. А сегодня я испугалась, что еще немного, и я стану как она. Я же не знаю, что происходит с медиаторами. Может, от меня ничего не останется. Только серый туман, который растекается по коридорам желтой зоны. Я тоже буду вот так лежать и звать хоть кого-нибудь, а никто не придет. Поэтому я полезла в воду. Петр вдруг обнял меня, притянул к себе, и я удивилась, но в следующую секунду поняла, что он обнимает не меня. Для него на моем месте сейчас Ива. «С тобой этого не произойдет», — сказал он тихо. «Откуда тебе знать?» «Потому что это... это не из-за экспериментов». «Тогда из-за чего?» «Слушай, расскажи мне, я тебя очень прошу. Мне страшно, понимаешь? Каждый раз, когда мне вкалывают стимулятор, я боюсь, что уже не очнусь. Если ты знаешь, почему с ней это случилось, пожалуйста, скажи мне». Петр молчал, и я тоже. Все, что я могла сказать ему, я уже сказала. Теперь он либо расскажет мне правду про Иву, либо этот разговор продолжать бесполезно. Моя одежда пропиталась водой. Мы оба дрожали от холода. Нужно было возвращаться в лагерь. Я готова была признать свое поражение, как вдруг Петр отстранился и спросил: «Ты когда-нибудь слышала про заброшенный город, который называется Весом?»